Что случилось? Опять заволновался я. Да вот мамочка твоя учудила. Он тяжело вздохнул и нервным жестом закинул в рот кусочек хлеба, даже не глядя на него. Что она учудила? Приходилось вытягивать из него каждое слово клещами. Вы с нею поругались? Из-за меня, можно сказать, и поругались. Кивнул он рассеянно. Мысли его явно блуждали далеко-далеко. «Да говори уже ты!» Не выдержал я. Модест Федорович посмотрел на меня, словно проснулся, и сказал уже более вменяемым голосом. «Ладно, муля, пойду я. Так что случилось? Мое терпение, кажется, лопнуло. Да так, ничего, сами разберемся. А ну, сядь!» Рыкнул я. «Рассказывай!» Модест Федорович вздрогнул, как-то смущенно посмотрел на меня и, скрипя сердце, через силу заговорил. «Да Надя совсем с ума сошла. Представляешь, прибежала к нам, ворвалась в квартиру, напугала Машу. Начала кричать, что мы незаконно занимаем жилплощадь, и что она сейчас вызовет милицию и нас отсюда вышвырнут, и что нас посадят за незаконное проникновение в чужое жилье. И вот что делать, обалдеть, только и смог выдавить я. Вот и я обалдел», — грустно сказал он. «Собрали мы с Машей кое-какие вещи и пошли к моему другу. Он мне ключи от своей квартиры оставил, чтобы я кота кормил. И вот уже второй день мы у него живем. Но он послезавтра должен вернуться из экспедиции, тогда нам придется куда-то идти». Он тяжко вздохнул и добавил. «Жаль, что я из того института ушел. Там хоть общежитие было, можно было бы попроситься. А так руководство на меня обижено. Я же кучу сотрудников сманил с собой. Причем самых высококвалифицированных. Так что с общежитием мы пролетаем». «Да погоди ты», — махнул рукой я и задумался. «Когда, говоришь, друг возвращается?» «Через 2 дня, вечером». «Отлично», — сказал я. «Живите там эти 2 дня, а я постараюсь Глашу и Дусю пнуть, чтобы с ремонтом поскорее разбирались. У меня есть квартира, туда и пойдете». «Хорошая квартира, двухкомнатная, в высотке». «Да ты знаешь же». Модест Федорович сначала посветлел лицом, но потом опять запечалился. «А ты, это же тебе квартиру дали, а я, как я», — сказал я и добавил, — «Дусю к себе на первое время приютить возьмете, ненадолго, там 2 комнаты так-то, а то здесь будет Миша с женой жить, я пообещал». «Ну конечно», — аж задохнулся от возмущения Модест Федорович, — «Дуся же, член нашей семьи». «Вот и славненько», — кивнул я и вдруг вспомнил. «А где Ярослав?» «Ярослав», — посветлел лицом Модест Федорович, — «в общем, мы его проверили, да, педагогическая запущенность налицо, тут и говорить нечего, но парнишка гениальный. Ты представляешь, муля, он сам смоделировал». «Подожди», — перебил я мулиного отчима, видя, как вспыхнули и зажглись у него глаза. «А то знаю я его, сейчас лекция последует 1-2, а я спать уже хочу, да и ему к супруге пора». «Что, муля, ты не ответил на вопрос, где сейчас Ярослав, и что с ним?» «Да я же рассказываю». Немножко даже обиделся Модест Федорович. «Мы его проверили и решили, что в школу для одаренных детей он к 1 сентября пойдет, только на 2 класса ниже. А за это время я с ним, да и Машенька, в общем, мы будем с ним заниматься, чтобы он школьную программу подтянул. А чтобы все это было законно, я уже созвонился с Петром Кузьмичем и предложил ему, что мы с Марией возьмем опеку над Ярославом. В Москве ему будет лучше, здесь для него больше шансов, да и он очень хочет с нами остаться. Они с Машенькой сразу общий язык нашли, ты представляешь, водила». «Обалдел я. Так ты его усыновить хочешь? Сначала возьмем опеку», — рассудительно ответил Модест Федорович, — «а там посмотрим. Ярослав, мальчик непростой, нужно сначала немного пожить рядышком, притереться, посмотреть друг на друга. Возраст к тому же у него такой трудный, не просто ему, понимаешь, муля». «Да я-то понимаю», — кивнул я, — «но, честно говоря, не ожидал». «Почему?» — удивился Модест Федорович. «Тебя-то я вон каким героем вырастил». Мы еще немного поболтали. Мулин отчим поделился планами, что Ярослав будет учиться в школе-интернате 5 дней в неделю, а на субботу и воскресенье приходить к ним, и на каникулы. А потом, после окончания, он будет поступать в университет. Но они посмотрят, на химию или на физику. Как оказалось, к физике у Ярослава тоже есть способности. Я сидел и тихо офигевал. Нет, так-то я только рад, что умный и талантливый пацан не сопьется в колхозе, а будет жить в семье академика и сможет выстроить нормальную, яркую и интересную жизнь. Но вот так резко все и внезапно. Это потому мать прибежала воевать с вами, догадался я. Ага, я ходил к ней, просил прописать Ярослава, со вздохом пояснил Модест Федорович, а она как с цепи сорвалась после этого, так ругалась, и вот теперь всех нас выгнала. Ну так-то я понимаю и Надежду Петровну, эта квартира принадлежит ее семье, заработал ее еще мой дед, и она, и ее старшая сестра там родились, выросли, и я там родился, а теперь мало того, что там остался жить ее бывший муж, с которым она развелась, так он еще и женился, привел туда молодую супругу, и они ждут ребенка, а теперь еще и какого-то левого пацана приписать решили, в то время как она живет с мужем в гораздо хужей квартире, а сын ее так вообще ютится в коммуналке. Но вслух я, конечно, этого не сказал, зато пообещал порешать эту проблему. Муля, перед уходом спросил изрядно встревоженный Модест Федорович, а ты сам-то где жить будешь? За меня не беспокойся, махнул рукой я уезжаю в Югославию, ты же знаешь, а... Как вернусь, разберемся. Ой, Муля, смотри, здесь и горячая вода тоже есть. Радостно заверещала Дуся. Мы находились в бывшей квартире Фаины Георгиевны. Глаша, наконец-то, с горем пополам таки закончила делать ремонт в новой квартире, которую получил я. Во всяком случае там вроде как оставалась одна комната немного недоделанной. Так что Фаина Георгиевна уже, считай, переехала. Сама она еще решила пожить до конца ремонта в Глашиной комнатушке в коммуналке, но вещи уже вынесли и квартиру мне освободили, и поэтому домовитая Дуся зорким коршуном ходила по той квартире, которая осталась от нее мне, и выискивала малейшие признаки непорядка и всего, что нужно срочно заменить или отремонтировать. «Ой, Муля, глянь, какой большой балкон!» Очередной раз раздался Дусин крик. «Я здесь попрошу Михалыча, он стеллаж сделает, и я буду банки с капустой держать». «Угу», — буркнул я, совершенно не впечатлившись ни балконом, не местом под банки с капустой. «Муля, ты только посмотри на это!» «Что?» Испугался я, и пулей выскочил в коридор, откуда донесся полный боли и безысходности Дусин крик. «Да ты сам посмотри!» Надрывалась красная от возмущения Дуся. «Как можно? Они прямо в коридоре кладовку сделали. Ну где же такое видано, чтобы гости на порог и сразу носом в кладовку?» «Дуся, это стандартная планировка», попытался донести эту светлую мысль до ее невеликого ума я. Но тщетно, пусть она себе будет хоть стандартная, хоть какая, вызверилась Дуся, а я себя не уважать буду, если оставлю все как есть. Но, Дуся, вряд ли нам позволит ломать стены, осторожно заметил я и добавил, тем более стена несущая, а мне плевать. Уперлась руками в бока Дуся и зыркнула на меня вызывающим взглядом, я скажу Михалычу, они с мужиками придут и к чертовой матери, прости господи, выкинут это безобразие отсюда, и что оно будет, я здесь шкаф встроенный сделаю, похвасталась Дуся, и дверку полированную, с зеркалом, и ручка будет такая блестящая с камушками, я подавил вздох, ох, зря я, наверное, доверил Дусе командовать ремонтом и переездом, по Дусиным понятиям, в моем доме все должно быть дорого-богато, и я не удивлюсь, если по возвращению из Югославии меня здесь ожидает позолоченная лепнина на потолке и стенах и гипсовые статуи херувимчиков с серафимами. И это она еще не знает, что жить здесь буду не я, а она с Мулиным отчимом, Машей и Ярославом. Но, с другой стороны, зато Дуся с меня сняла такой огромный кусок работы, что ой, кроме того, ей это безумно нравится. А мне переживать нечего, все равно я в этой квартире жить не буду, иначе бы не поменялся с Фаиной Георгиевной. Так что пусть она хоть и Эйфелеву башню посреди гостиной делает. И в том, что Модест Федорович очень скоро получит собственное жилье, и оно будет не менее комфортабельным, чем дом Мулиного деда, я был тоже уверен на 100%. Хотя не будет здесь гостиной, Дуся предлагала, но я махнул рукой. Одна комната, моя, вторая, ее, а гостей, если что, можно и на кухне принимать. Но Дуся возражала, спорила и даже пыталась поругаться. Наконец, она покорно согласилась. Но зря я решил, что победил ее в теологическом диспуте о ремонте. Вовсе нет. Дуся выпросила у меня большую комнату, мне было все равно, места для раскладного дивана, платяного шкафа и небольшого стола и в маленькой вполне хватает. Так вот, она выпросила большую комнату якобы для себя и сейчас делала там гостиную, а для себя оставила диванчик и комод, который отгородил от остальной комнаты большим сервантом. Я не сопротивлялся. Модесту Федоровичу и Маше нормально будет и в маленькой комнате. Все равно, когда ребенок по ночам плакать будет, Мулиному отчиму придется к ним в большую комнату спать уходить. А Дуся и Ярослав будут спать в большой комнате. Так что эта перегородка очень даже к месту пришлась, муля, опять заверещала она. Я понял, что больше этого не выдержу, схватил коробку с остатками строительного мусора и крикнул: «Я мусор выношу», и выскочил во двор. «Подышу пока воздухом, пусть Дуся спустит пар и нарадуется, а я потом спокойно вернусь, а то выслушивать все это было выше моих сил». Но не выслушивать тоже нельзя, если рыкнуть, обидится же, для нее ведь это мечта, праздник, пусть потешится и получит удовольствие, заслужила. Во дворе было тихо, лишь возились в песочнице два смешных карапуза лет 5, над ними наседкой нависала дородная женщина преклонного возраста, меня она проводила подозрительным взглядом, но, когда я вежливо поздоровался и спросил, где тут контейнер для мусора, то успокоилась, даже улыбнулась и вернулась к щебетанию с малышами. Невдалеке от мусорного бака зачем-то стояла лавочка. И на лавочке сидел человек, увидев которого, я так удивился, что чуть не грохнулся вместе с мусорным ведром. Можете себе представить, возле мусорного контейнера сидит человек в форме дворника, в брезентовом фартуке, рядом, как и положено, лежат метла и грабли. И этот человек преспокойно читает Спинозу. Я аж глаза протер. Выбросил мусор и прошел прямо рядышком возле странного человека. Ноль реакции, он сидел и читал, читал, хмурился, шевелил губами, кивал собственным мыслям. Вот он перевернул страничку, и вдруг стремительно вытащил огрызок карандаша и резкой линией дважды подчеркнул какую-то фразу. Затем преспокойно, не прерывая чтения, убрал карандаш обратно. И тут я не выдержал. «Извините», — сказал я, — «вы здесь работаете, я смотрю». Человек чуть недовольно нахмурился, и я его вполне понимаю, сам ненавижу, когда меня отрывают от увлекательного чтения. Но это если я читаю Майн Рида или Джека Лондона, но Спиноза. Тем временем человек аккуратно заложил между страницами книги календарик и только после этого поднял на меня взгляд. «Да, работаю», — согласился он и, чуть помедлив, добавил, «дворником». «А я заселяюсь жить в этот дом», — пробормотал я и представился. «Меня Иммануил зовут». «Очень приятно», — кивнул загадочный человек и тоже представился, «Матвей». «Спинозу читайте», — не выдержал я. «Угу», — кивнул тот и, видимо, на всякий случай, пояснил. «У меня технический перерыв, 15 минут, согласно должностной инструкции. Больше я ничего не придумал, что сказать». А таинственный дворник Матвей не проявлял никакого желания хоть как-то прокомментировать все это. Поэтому я потоптался и отправился обратно в дом, а дворник Матвей вернулся к чтению Спинозы. Глава 21. Хоть я и наплевательски относился к приказу, выданному Татьяной Захаровной, и в большей степени занимался своими делами, чем инспектировал театры, но, однако, в театры заглядывать приходилось тоже, потому что могут потом спросить. Так-то я в разные театры заглядывал по-разному. Если, к примеру, в театре Глориазова мне было все понятно и известно, то я ограничился там тем, что позвонил ему. Он прислал сотрудника с папочкой, где были собраны все основные показатели. Мы сели и за 40 минут сбили в кучку то, что нам нужно. Так же было и с большинством других театров. Но в таких театрах, как театр имени Моссовета, где рулил небезызвестный Завадский, этот номер у меня бы не прошел. Поэтому на такие вот объекты у меня уходил зачастую и не один день. Но и здесь я умудрялся как-то выкручиваться. А схема была проста. Заглянуть в бухгалтерию и в кадры, хорошо их там пугнуть, потом изобразить страшную занятость, и они сами с превеликим удовольствием бросались собирать мне те данные, которые им было не страшно показать. И когда Завадский или еще парочку подобных руководителей об этом узнавали, то, как правило, препятствий они не чинили. Даже рады были, что все так быстро и безболезненно закончилось. А то ведь можно меня пригнобить, заставить делать аудит по-настоящему углубленно, но потом им же будет не очень хорошо, когда я там много чего найду. Да, для меня это был прекрасная возможность расправиться с неугодными, с тем же Завадским. Но, во-первых, времени у меня уже оставалось все меньше и меньше, а работы почему не уменьшалось. А во-вторых, я все-таки верил в карму, в закон бумеранга и на такую ерунду старался по жизни не размениваться. Сегодня у меня по моему рабочему графику был театр Капралова-Башинского. Я шел по улице, посвистывая. Настроение было причудесное. Светило солнышко, весело щебетали птички, проходящая мимо барышня обдала меня лучистым взглядом и облаком духов ландыш серебристый. Я иду по летней Московской улице, молодой и здоровый, и вся жизнь у меня еще впереди. Красота. В театр я легко вбежал по ступенькам и замер. Две артистки, явно артистки, судя по профессионально поставленным голосам, вцепились друг другу в волосы, тянули и неистово ругались. Но, что характерно, ругались они очень тихенько, практически шепотом, очевидно, чтобы не потревожить коллег и руководство. «Да ты совсем безумна, Виолетта!» — шипела одна, дородная тумбочкоподобная дама с тремя подбородками, пытаясь вытянуть клок волос соперницы, тощей и длинной, как каланча. «Гангрена ты!» — свирепо огрызалась вторая, пиная тумбочкоподобную коллегу носком туфля в лодыжку. «Тебя я презираю!» Мне стало интересно, что же ответит на это дама с тремя подбородками, но, очевидно, худосочная Виолетта явно перестаралась и удар получился такой силы, что дама взвыла во весь голос. «Умолкни, гадкая!» — вскричала Виолетта, тревожно покосилась на дверь, обернулась, увидела меня и поменялась в лице. «Вы кто?» — ахнула она. «Извините, что помешал?» — учтиво извинился я. «Позвольте представиться. Я из Комитета по искусствам СССР, к Оресту Францевичу». Замялась Виолетта, не зная, что сказать, и с надеждой покосилась на тумбочкоподобную даму. «Это мы с коллегой репетируем». Тотчас же нашлась тумбочкоподобная и с милой улыбкой добавила, стараясь не кривиться от боли, пьеса «Леди Макбет», сцена третья. «Я сразу же так и понял, постарался убедить милых дам я, а Арест Францевич у себя, не знаете, дамы заверили меня, что у себя, и я пошел по коридору дальше, а в спину мне донеслось злобное шипение. Ты лжешь, проклятая, тебя я ненавижу. Чем там все закончилось, и кто победил, я не знаю». Так как уже дошел до кабинета директора, в отличие от того же Глорязова, который любил вычурную помпезность, вкусный коньяк и хорошеньких секретарш, у Капралова-Башинского все было гораздо демократичнее и проще. Поэтому я прошел через всю приемную, где на диванчике дремал какой-то лохматый вьюнош, очевидно секретарь, не чинясь обозначил стуком свое присутствие и толкнул обитую черным дерматином дверь. Капралов-Башинский сидел на точно таком же диванчике и деловито перебирал какие-то листы. Он и листы валялись вокруг него повсюду, на свободном месте диванчика, на полу, на подлокотниках. Часть листов была небрежна, в порыве, смята. Капралов-Башинский рассматривал следующий лист, плевался, лицо его мрачнело. Он злобно мял очередной лист и пулял его в корзину для мусора. Так как баскетболист из него был, видимо, так себе, то вокруг корзины образовалась довольно-таки внушительная горка измятой бумаги, что явно демонстрировало степень сердитости режиссера. «Арест Францевич, здравствуйте!» Приветливо сказал я, не сильно помешаю. Капралов-Башинский увидел меня и лицо его чуть разгладилось. «Какие люди!» «Иммануил Модестович, как я рад вас видеть! Вы по делу или просто повидаться захотели? Да вот приказ же этот!» Показательно вздохнул я. «А Эллочка уже все подготовила. Порадовал меня тот. Я знаю, что вы чертовски заняты перед поездкой в Югославию, вот и озадачил наших собрать быстренько всю информацию, чтобы не тратить ваше время». «Замечательно», — расцвел улыбкой я, — «все бы так работали». Я аккуратно сложил врученные мне Капраловым-Башинским листы и уже собирался уходить, как вдруг он сказал: «Иммануил Модестович, а это правда, что у вас места остались в группе?» «В какой группе?» — не понял я. «Ну, которая едет в Югославию». Осторожно, словно большой кот на мягких лапках, заглянул мне в глаза он. «А что вы хотели?» «Места, конечно, не было, да и я никого брать не собирался, но просто стало вдруг интересно». «Да вот есть у нас один человечек», — засмущался Капралов-Башинский, «очень хороший человечек, нужный». «Чем интересный и чем нужный?» — спросил я, уже жалея, что не пресек этот разговор и теперь придется думать, как выкручиваться, чтобы и нахлебника очередного не брать, и Капралова-Башинского не сильно обидеть отказом. Это племянница жены Первухина, между прочим, тяжелым напряженным шепотом сообщил Капралов-Башинский и многозначительно посмотрел на меня. Хоть я и был из другого мира и больше половины всех нужных людей этого времени совершенно не знал, но имя заместителя председателя Совета Министров СССР и по совместительству председателя Госплана СССР, который входил в бюро президиума ЦК КПСС, даже я слышал. Поэтому лишь скептически спросил: «И что же, такой великий человек действует через какой-то второсортный театр? Позвонил бы напрямую Большакову, дал бы указание». Капралов-Башинский, который явно обиделся на второсортный театр, язвительно ответил: «Я же сказал, это не его родная племянница, а его жены, тем более тоже двоюродная. И что, Никак не мог взять в толк я. А жена у него кто? Я молча пожал плечами. Так далеко мои знания не распространялись. У него жена, зам в гостресте Аргресс. Он многозначительно посмотрел на меня и округлил глаза. Но и это мне ничего не говорило. Я вернул недоуменный взгляд и поморщился. Тогда капрал Башинский тяжко вздохнул и пояснил мне, словно малолетнему дебилу. Его жену зовут Амалия Израилевна Мальц-Первухина. Наконец-то я начал понимать. Еврейка. ТССС. Испуганно шикнул на меня капрал Башинский и метнул встревоженный взгляд на дверь. Потому и вот так. За эту племянницу он напрямую просить не будет. Теперь понятно? Я кивнул. Мне было понятно. Единственное, что оставался открытым вопрос. А какое отношение эта двоюродная племянница жены имеет к театру Капралова Башинского? Этот вопрос я ему и озвучил. Так она же учится в театральном, а у меня на практике. Замахал руками тот. Вот и попросили посодействовать, так сказать, по возможности. Я только головой покачал. Умеет же товарищ Капралов Башинский прямо из воздуха создавать нужные связи. А вслух сказал, конечно, Арест Францевич, не беспокойтесь. Таким людям не принято отказывать. Что-нибудь да придумаем. Обязательно придумаем. Я задумался и сказал, вот только как бы на нее посмотреть, так сказать, в живом виде. Может быть и роль ей какую-нибудь маленькую получится ввести. Ох, Иммануил Модестович, расцвел радостным гладиолусом Капралов Башинский, если это получится, то вы даже не представляете, какие преференции. Он тут же одернул себя и испуганно на меня зыркнул, не услышал ли я. Но я услышал и терять преференции отнюдь не собирался. Поэтому довольно-таки жестко сказал. А какие, кстати, за это будут преференции? Капралов Башинский сдулся, сердито посмотрел на меня и не ответил. Арест Францевич, напомнил я о своем существовании. Капралов Башинский тяжко вздохнул и выражение его лица стало таким, как у моего соседа Кольки Пантелеймонова, когда ему запрещают есть перед обедом конфеты. Мне пообещали помощь с дачкой, недовольно буркнул он под нос, так, что я еле-еле расслышал, садовый участочек там небольшой такой, не могу добиться, чтобы мне выделили именно там, где я хочу. Я не стал спрашивать, где он хочет. Понятно, что не в Костромской области явно. Вместо этого сказал, а что будет мне? Капралов Башинский, которому явно делиться участком не хотелось, надулся и неприязненно спросил, а что вы хотите? Я много чего хотел, но был реалистом, поэтому ответил, хочу вступить в партию. Надо было видеть лицо Капралова Башинского, у него глаза полезли на лоб в буквальном смысле этого слова, и он стал еще больше напоминать обалдевшего суслика. А что, вас разве не берут в партию? Пролепетал он недоверчивым голосом. Берут, кивнул я и добавил, но я закрутился и прошляпил сроки. У меня скоро день рождения, 28 лет, я печально вздохнул и посмотрел на собеседника, и это событие произойдет через полторы недели. Соответственно, в партию за оставшуюся неделю до отъезда в Югославию я поступить не успеваю. Капралов Башинский испуганно побледнел. Он понял всю глубину неудачки постигушки. Ведь если меня не выпустят из страны, то проектом руководить могут поставить доход того же Завадского. И не видать ему, Аресту Францевичу Капралову Башинскому, ни вожделенной дачки, ни остальных преференций. Потому что у того же Завадского есть свои хотелки и чаяния. Я поговорю с Амалией Израилевной, пообещал он, посмотрим, что можно сделать. И это надо провернуть в ближайшее время, уточнил я на всякий случай. Потому что начальство уже обратило на этот факт внимание, и я боюсь, что в ближайшие дни мне могут найти замену. Я сегодня же поговорю, клятвенно пообещал Капралов Башинский. Вот и отлично, кивнул я, в случае положительного решения, устройте мне сразу встречу с этой племянницей. Подумаем о роли для нее. Расстались мы с Капраловым Башинским, если и не стопроцентно довольными друг другом, так как загрузили друг друга своими проблемами, то близко к этому. Но я не унывал. Почему-то я был уверен, что в партию я вступлю скоропостижно, как бы и не на этой неделе. У больших людей такие маленькие дела делаются походя, незаметно. Это же не участок под дачку в элитном районе выбить. Я вернулся домой и обнаружил ярко-синего букета, который с важным видом продефилировал по коридору. «Ярослав вернулся?» – спросил я Дусю, которая хлопотала над ароматно пахнущей кастрюлей. «Ага, я его за хлебом отправила», – сказала она, – «а то что это за дело, рассольник без хлеба есть, ерунда одна, но он где-то сейчас уже вернуться должен». Так и вышло. Не успел я переодеться в домашнее и вымыть руки, как вернулся Ярослав. «Я взял серый», — сообщил он, — «черного нету». «Сказали, аж вечером подвезут. Садитесь обедать», — велела Дуся, накрывая на стол. «Мы уселись». Причем Ярослав был сейчас совершенно не таким, как раньше. «Более уверенным, что ли? Как твои дела?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Нормально», — хмыкнул Ярослав и вдруг спросил, «так ты мне теперь будешь братом?» «Да, я чуть рассольником не поперхнулся. Как-то я выпустил этот момент. Хоть Модест Федорович и говорил, что они с Машей опеку над ним брать будут, но как-то я даже не подумал, что степень родства с Ярославом у меня увеличивается». «Получается, что да», — кивнул я. «Тогда скажи мне, как брат брату, почему твоя мама, когда приходила ругаться к моему будущему отцу, сказала, что у тебя детей быть не может?» — спросил Ярослав, и за моей спиной грохнуло и ахнуло. Дуся уронила тарелку, и та разлетелась по всей комнате веером мелких осколков. И вот что мне ему ответить. А вечером, когда Ярослав уже усвистал домой к Модесту Федоровичу, я прицепился к Дусе с расспросами. «Дуся», — сказал я непреклонным тоном, — «это правда, что сказал Ярослав? Я по поводу иметь или не иметь детей». Дуся моментально стала очень занятой, вспомнила о неотложных делах и неприветливо буркнула. «Ой, мне же опару на завтра ставить нужно, некогда мне», и выскочила из комнаты, бросив недоштопанный носок прямо на столе. Чего за ней никогда раньше не водилось, Дуся была категорическим противником, чтобы бросать иголки просто так на столе. Мда, сколько еще секретов этого семейства мне предстоит узнать. Новость, которую выдал Ярослав, честно говоря, меня капитально ошарашила. Нет, я еще даже не думал о создании семьи, о продолжении рода. Да что там говорить, я так замотался, что даже к той симпатичной медсестре все никак не дойду. Но было чертовски обидно попасть в молодое тело, которое в чем-то бракованное. Да не просто в чем-то, а в таком важном для каждого мужчины деле. Я вздохнул. Теперь понятно, что 2 месяца назад Надежда Петровна сказала Зине, что та сразу от меня отстала. Блатная семейка блатной семейкой, а редко найдешь девушку, которая не мечтает о собственном ребенке. Но ведь какая докука, черт возьми. Остаток вечера Дуся меня избегала и поэтому поговорить не вышло. Ну ладно, всю жизнь она прятаться от меня не сможет. Кроме того, есть же и другой вариант, спросить напрямую непосредственно саму Надежду Петровну или, в крайнем случае, Модеста Федоровича. Как бы то ни было, но с этим вопросом я таки разберусь. Утром я заявился на работу и приступил к составлению обобщающего отчета по результатам аудита театров. Однако последние новости не выходили у меня из головы. Я работал через «не хочу», без огонька. Мысли витали где угодно, но только не здесь. Настроения не было. Решил, что сегодня же после работы схожу к матери и все расспрошу у нее подробно. И главное, почему она мне ничего не сказала. Хотя, может быть, и говорила, но я, после того, как угодил в тело этого дундука Мули, почти ничего из его прошлого и не знал. Так, размышляя, незаметно для самого себя, я перенес в таблицу общую информацию и приступил к разметке по критериям. Это было дело долгое и муторное, и я задумался о том, что делать с Мурзаевой. С одной стороны, втыкать для нее роль в сценарий зауряд врача вроде, как и некуда. А, с другой стороны, если я пообещал Капралову Башинскому с ролью для этой племянницы Первухина, то взять ее и не взять Мурзаеву — это будет как-то и не по-людски. Может быть, ввести для них дополнительную сюжетную линию, вот только куда? Так ни до чего и не додумавшись, я незаметно для самого себя погрузился в работу и как раз заканчивал с отчетностью, когда в дверь постучали. «Открыто!» — крикнул я. Дверь распахнулась, и на пороге возникла девушка. Была она невысокого роста, слегка смугловатая и черноволосая. Она была бы даже вполне симпатичной, если бы небольшой нос и не черные усики над верхней губой, которые все портили. «Здравствуйте», — сказала девушка густым и низким контральто, — «мне Арест Францевич сказал к вам подойти. Меня зовут Алла Моисеевна Мальц, глава 22». «Замечательно», — ответил я, поздоровавшись, и предложил, «а давайте выйдем». Лица Ларисы и Марии Степановны моментально вытянулись от возмущения, да и сама Алла Моисеевна Мальц была изрядно удивлена таким моим странным приемом. Думаю, везде, где она раньше училась или работала, все прекрасно знали, кто она такая, и отношение к ней было несколько иное. Но у меня для реверансов не было ни настроения, ни возможностей. Иначе сегодня же весь комитет будет гудет, что, дескать, Бубнов набирает блатных, и не важно, что там блатных 10 человек и без меня набрали, не докажу. Поэтому я буквально вытащил девушку на коридор и пояснил, там мои коллеги слишком любопытные, не столько услышат, сколько потом разнесут на весь комитет. Понимаете, Алла Моисеевна Мальц все понимала, понятливая была девушка. «Какие роли вы уже играли, Алла Моисеевна?» – деловито спросил я, чтобы начать разговор. «Можно просто Алла?» – пробасила девушка и смущенно порозовела. «А меня тогда можно просто Муля?» – вежливо в ответ представился я. Алла заулыбалась. «Так все-таки?» – вернул я ее на грешную землю. «Вообще или как?» – конструктивно спросила она. «Вы уже играли в театре?» – задал уточняющий вопрос я. Или только в институте на практических занятиях и в школьной самодеятельности, играла, и много играла. Ошарашила меня Алла, я в театре у режиссера Завадского играла. Я в этом месте еле сдержал понимающую усмешку. А кого? Сначала крестьянку, старательно начала перечислять Алла, но там слов не было. А потом я играла зайчика в детском театре, и невесту принца тоже играла. Это эпизодические роли, Алла кивнула и вздохнула. Вы только у Завадского были, не только. Покачала головой она, еще у Глорязова. Интересно, и почему я вообще не удивился? И у Капралова Башинского, продолжала перечислять Алла. И везде эпизодические роли, да, вздохнула она. А в кино вы хоть когда-нибудь снимались? Да, просияла Алла, в фильме «Щедрое лето» я доярку комсомолку играла. Меня даже хвалили. А в фильме «Кавалер золотой звезды» в массовке была и еще потом прохожую там тоже играла. Мда, не густо, вздохнул я. «Так вы не возьмете меня?» – испуганно захлопала глазами она. «Ну почему сразу не возьмете?» – укоризненно покачал головой я. «Главная цель Комитета по искусствам СССР – помогать талантливым актерам раскрыть свой потенциал. Конечно же мы включим вас в съемочную группу фильма «Зауряд врач» и дадим вам роль». «Какую роль?» – моментально просияла и вскинулась Алла, еле сдерживая счастливый восторг. «Мне нужно посмотреть сценарий», – ушел от прямого ответа я. «Я же не помню наизусть текст, но точно знаю, что под ваш типаж там была прекрасная роль». Девушка прямо сияла и лучилась. «Но есть одно но, Алла», — сделала озабоченный вид я. «Какое?» — забеспокоилась она. «Часть съемок будет проходить в Югославии», — деланно вздохнул я, «если вы, конечно, не возражаете против длительной командировки, да еще и в другую страну». Алла Моисеевна Мальц не возражала, в приемной сидела. Как обычно, Изольда Мстиславовна и лично печатала на машинке какой-то текст. Треск стоял на весь кабинет. «Здравствуйте, Изольда Мстиславовна!» Перекрикивая шум, воскликнул я. «Иван Григорьевич у себя?» Не отрываясь от своего занятия, Изольда Мстиславовна кивнула головой, что означало «можно проходить». И я прошел, раз можно. Я вошел в кабинет к Большакову. Тот как раз свирепо пытался разорвать какую-то папку. По сути, я застал его на месте преступления. Мрачно взглянув на меня, Большаков чертыхнулся, дорвал злополучную папку и швырнул обрывки в мусорную корзину. «Чего тебе?» – буркнул он не очень любезным голосом. «Не куртуазно он буркнул, можно сказать, но меня смутить этим было сложно. Поэтому я ответил абсолютно безмятежным голосом. «Иван Григорьевич, я по поводу поездки в Югославию, буквально займу у вас 2 минуты. Говори». Показательно тяжко вздохнул Большаков и предупреждающе добавил, «Никого из этих 10 человек я убирать из группы не буду, даже и не проси, Бубнов». Слова, готовые вырваться из меня, так и застряли в моей глотке. Вот черт, а ведь я отрепетировал такую грандиозную речь, так убедительно подобрал аргументы, и даже выстроил их так, чтобы раскачать начальника эмоционально. И вот все насмарку, но русские не сдаются. Поэтому я все-таки сказал, «Иван Григорьевич, тут дело такое, важное», я сделал мхатовскую паузу, чтобы нагнать драматизма и повысить степень любопытства, все по заветам Станиславского. Но Большаков к заветам великого реформатора театрального мастерства остался равнодушным, лишь проворчал, «Да не тяни ты, просит включить в группу племянницу Первухина», сообщил я. Лицо у Большакова вытянулось, «А почему я об этом узнаю от тебя?» Сердито удивился он. «Миша разве мне не мог позвонить, да и виделись с ним вчера еще, он ничего не говорил, ты точно ничего не путаешь, Бубнов, с такими вещами, вообще-то, не шутит». «Нет, не путаю», — покачал головой я, «Алла Моисеевна Мальц, двоюродная племянница его жены, девушка делает, так сказать, первые шаги на театральной сцене». «Вот как», — задумался Большаков, переваривая информацию, и тут же спохватился, и сказал, включая эту Аллу Моисеевну, только надо подумать, роль ей какую-то там дать, или лучше взять помощником гримера, или помощником костюмера, она хоть что-нибудь делать умеет, что-то надо, муля, такое выдумать, чтобы и не сильно в глаза бросалось, и уважаемых людей не подвести, роль я ей выдумаю, успокоил начальника я, не вопрос, маленькую, но яркую, и в титрах она будет, а это для карьеры очень даже неплохо, только вот, что, нахмурился Большаков, явно чуя подвох в моих словах, мест у нас нету, печально развел руками я, наших и так едет аж 16 человек, плюс, я уверен, еще руководителя группы назначит, итого 17, и что ты предлагаешь? Прищурился Большаков недобрым прищуром. «Как что, заменить ее вместо того жительнейшего или Чваковой?» Предложил я и посмотрел на начальника наивным чистым взглядом. «Да ты что?» – вызверился Большаков. «Как ты себе это представляешь, Бубнов? А что делать?» Развел руками я и для подтверждения того, как тяжко мне далось это решение, грустно вздохнул. «Как что?» – психанул Большаков, меняя на кого-то другого. «Но вы же сами сказали...» Начал я, но был резко прерван. «Да», — сказал, — «вас едет 17, 10 трогать нельзя, и руководителя нельзя, и Иванова нельзя, так остается». «Именно так», — жестко сказал Большаков, — «вычеркивай хоть Раневскую, хоть Зеленую, но племянница Первухина поедет». «Да как же, аж обалдел от такого поворота я, как можно Фаину Георгиевну выбросить?» Если весь сценарий конкретно под нее писался, Зеленую, значит, у нее вторая роль, роль компаньонки, объяснил я, вы же сами сценарий видели, Иосиф Виссарионович видел, там же тоже под нее роль писалась, ну так этого как его, Пуговкина этого выбрасывай, предложил Большаков, Пуговкин зауряд врача играть будет, ответил я резко, его нельзя выбрасывать, Большаков побагровел, в общем, это твои проблемы, Бубнов отрывисто сказал он, «Выбрасывай кого хочешь, кроме тех, что я перечислил. Это твои проблемы, а не мои. Ты руководитель, вот и руководи. А теперь, шагом марш отсюда». Пока я окончательно не рассердился, подавив тяжкий вздох, я вышел из кабинета. Изольда Мстиславовна подняла голову от документов и спросила, «Что, сильно злой?» «Сильно», — вздохнул я. «Ой, а мне тут нужно две бумажки ему подсунуть», — запечалилась она. «И как теперь к нему подойти?» «Если он злой, вот не надо было, муля, тебя пускать, он же с утра почти нормальный был». Под ее причитание, я тихонько вышел из приемной, и вот что мне теперь делать, но печалиться и рефлексировать времени не было совершенно. Поэтому я отдал сведенную информацию по театрам Марии Степановне для проверки, а сам сказал, что иду в театр Глорязова, уточнить два критерия. Но я отправился вовсе не к Глорязову, я пошел к Капралову Башинскому. Застал я его в театре, тот как раз бегал по коридору и злобно переругивался с завхозом из-за каких-то рамочек. Я не стал вникать в суть конфликта, извинился и оттащил его в сторону. «Иммануил Модестович», — вежливо улыбнулся тот, — видно было, что он весь в споре про рамочки и мой приход нынче совершенно неуместен. «Я на минутку, Арест Францевич», — сказал я и увидел, как режиссер мощным усилием воли подавил вздох облегчения. «С Аллой Моисеевной вы уже познакомились?» Он с надеждой посмотрел на меня, да, конечно, обрадовал его я, и познакомились, и поговорили, и даже некий кастинг прошли, кастинг, пробы на роль, пояснил я и добавил, осталось теперь в сценарий дополнительную сюжетную линию ввести и переписать несколько сцен. Капралов Башинский чуть смутился и сказал, тщательно подбирая слова, я уверен, что для вас, Иммануил Модестович, это не представит никаких трудностей. В принципе да, грустно кивнул я, если не брать того, что времени это займет очень много, прямо очень-очень много, то не представит. Зато вы на следующей неделе станете членом партии, обрадовал меня Капралов Башинский и с намеком добавил, разве такая почетная для любого советского человека миссия не стоит времени, затраченного на изменение сценария? Безусловно, ответил я нейтральным тоном, предпочитая сделать вид, что толстый намек Капралова Башинского я не понял. А потом сказал, и я очень благодарен товарищу Первухину за возможность служить нашей партии. Видимо, Капралов Башинский сдержался, чтобы не сказать аминь от моих пафосных слов. Но я не дал ему вставить комментарии и снова продолжил. А вот лично вас, Арест Францевич, я тоже хотел просить о небольшой встречной услуге. Об услуге, меня, лицо Капралова Башинского вытянулось и приобрело обиженное и огорченное выражение, словно у пятиклассника, которого застали за подглядыванием в женской раздевалке, и теперь будут родителей вызывать в школу. Ну конечно, радостно улыбнулся я, именно вас, Арест Францевич, ведь мне для этого придется кого-то из актеров исключать из группы, а это, сами понимаете, скандал, склоки, ругань. Понимаю, вздохнул Капралов-Башинский с таким видом, словно я сообщил, что должен вырезать у него одну почку для благотворительной надобности. Вот и хорошо, что мы понимаем друг друга, мило улыбнулся я, что от меня надо. На лице режиссера была написана обида на весь этот такой несправедливый мир и на меня, в частности. Есть такая актриса, зовут Ирина Всеволодовна Мурзаева, сказал я доверительным тоном. Знаете такую? Знаю, с подозрением посмотрел на меня Капралов-Башинский. Этот разговор ему явно перестал нравиться. Вот и замечательно, улыбнулся я самой славной из своих улыбок. Нужно ей дать роль в вашем театре. Роль, ахнул Капралов-Башинский и схватился за сердце. Главную роль, вежливо уточнил я и разве что только ножкой не шаркнул. Да как можно? Побагровел Капралов-Башинский. Чтобы она это да в моем спектакле главная роль. Как можно? Почему нет? Снисходительно удивился я. Ирина Всеволодовна, хорошая актриса, только нею почему-то незаслуженно пренебрегают. А вот когда она сыграет в вашем спектакле, все сразу увидят ее талант. Разве вы не хотите помочь хорошей и талантливой актрисе? Арест Францевич, судя по выражению лица Капралова-Башинского, помогать талантливой актрисе, ни Мурзаевой, ни любой другой, он совершенно не хотел. Жаль, закручинился я, у меня в группе на Югославию мест нет, но ради возможности помочь хорошей актрисе, Алле Моисеевне, я буду удалять кого-то и менять на нее. Вот почему же я могу это сделать, а вы, нет, возможно потому, что вы хотите вступить в партию. Вкратчиво подсказал мне Капралов-Башинский и многозначительно посмотрел на меня красноречивым взглядом. Возможно, согласно кивнул я и продолжил, но вот вы сами подумайте, Арест Францевич, как вам приятно будет отдыхать в загородном домике, ходить на рыбалку, или в баньку, и знать, что вы помогли такой хорошей актрисе, как Ирина Мурзаева, с ролью. Любой отдых будет намного приятнее. От такого моего наезда лицо Капралова-Башинского стало похоже на вареную свеклу. Он даже задышал тяжело и быстро. Повисла нехорошая пауза. Капралов-Башинский буравил меня недобрым взглядом и пытался продышаться. Наконец, он дрожащими пальцами вытащил из нагрудного кармана флакончик с таблетками нитроглицерина, сунул одну в рот и вздохнул. «Вы правы, Иммануил Модестович», наконец, смог выдавить он, пряча пузырек обратно в карман, «Ирина Всеволодовна получит роль в моем спектакле». «Главную роль», на всякий случай уточнил я. «Главную роль», сквозь сжатые зубы выдохнул Капралов-Башинский. «Вот и чудесно», обрадовался я, «как хорошо, когда два взрослых деловых человека с полуслова понимают друг друга». Судя по лицу Капралова-Башинского, он мог бы прокомментировать мои слова, но, как взрослый и умный человек, не стал. Вот и правильно. Зачем портить доверительные деловые отношения? А я, улыбаясь, отправился к Адейковым. У меня был важный вопрос к Надежде Петровне. А дома у Адейковых ругались. Еще с порога я услышал крики. Точнее кричала Надежда Петровна, что-то возмущенно втолковывая Павлу Григорьевичу. А тот бубнил ей в ответ измученным голосом. Я уже хотел повернуть назад, хорошо зная, что попадаться под горячую руку Мулиной мамашки себе дороже. Но так-то времени у меня было уже совсем мало и переносить выяснение такого важного вопроса уже почти некуда. Да и самому интересно. Я же умру от любопытства, если прямо сейчас же не выясню все до конца. Поэтому я, наплевав на чувство самосохранения, шагнул в квартиру. «Привет, родители!» Воскликнул я с улыбкой на лице. «Что за шум, а драки нету?» Адейков и Надежда Петровна застыли на полуслове прямо посреди гостиной, где до этого переругивались. Первым отмер Павел Григорьевич. «А, Муля!» Радостно воскликнул он и полез обниматься. «Привет, сынок! Как дела у тебя?» «Отлично!» Я крепко пожал протянутую отцовскую руку. «Ты такой бледный! Не спишь, небось!» Аккуратно клюнула меня в щеку Надежда Петровна и, отстранившись, задала главный и самый важный вопрос. «Ты Танечке звонил, Муля?» «Она о тебе спрашивала, и мама ее спрашивала». Ответить я не успел, потому что Надежда Петровна нашла свежего слушателя в моем лице и ей хотелось выговориться. «Ты ж понимаешь, Муля, что Котиковы, это не Осиповы, это же высочайший уровень, они в Варшаве жили», вещала она поучительным и возмущенным моей безалаберностью тоном, Это Валентине ты мог не звонить, она сама за тобой бегала. Но вот Танечка, она не такая, это воспитанная девочка. Я внутренне поморщился, пропуская мимо ушей оду Танечкиной родословной, воспитания, социального положения и кармы. Наконец, Надежда Петровна выдохлась и более внимательно посмотрела на меня. «Ты меня не слушаешь, муля!» – истерически воскликнула она. «Для кого я тут распинаюсь? Я за хлебом сбегаю!» Тут же пошел на попятную хитрый Адейков, поняв, что запахло жареным. Он смотался, а я остался. Пришлось выслушивать вторую часть сомнений и тревог Надежды Петровны. Минут 20 это продолжалось, пока я не уловил небольшую паузу. «Мама», воспользовавшись моментом, перебил ее я, «у меня к тебе тоже вопрос, это правда, что у меня детей не может быть?» Глава 23. «Че что, муля, что ты такое сказал?» Вскинулась Надежда Петровна и посмотрела на меня таким взглядом, что захотелось или провалиться сквозь землю, или, в крайнем случае, сдать всю кровь, до последней капли, в какой-нибудь донорский центр. «Что мне рассказали, то я тебе и сказал», тем не менее ответил я. «Так это правда, мама, почему ты мне никогда ничего не рассказывала, и чем таким я в детстве переболел? В чем дело? У меня ужасно болит голова, Иммануил», заявила Надежда Петровна слабым голосом смертельно больного человека, схватилась за виски и сделала попытку пройти в спальню. «Но я не дал. Мне жаль, мама, но мы с тобой должны об этом поговорить. И прямо сейчас», жестко сказал я и тихо добавил. «Так, значит, это все-таки правда? Ты все не так понял, муля», заявила Надежда Петровна и отвела взгляд. «Я все прекрасно понял, кажется, и у меня закололо сердце, поэтому я добавил тихим голосом. Дай мне валидол и рассказывай». И тут Надежда Петровна перепугалась не на шутку. Я был немедленно уложен на диване, мне выдали нитроглицерин и еще какие-то вонючие капли, пить я их не стал. Надежда Петровна сидела в кресле напротив и тревожно смотрела на меня. Руки ее подрагивали. «Рассказывай», — велел я. «Ну, ты понимаешь, муля», — залепетала мамашка. Так как она все никак не могла добраться до этой темы, я решил ей помочь. «Чем я в детстве переболел? Это свинка, да, я знал, что если мальчик в детстве перенесет свинку, то могут быть осложнения в виде невозможности иметь детей, и вполне допускал, что это может быть причиной». «Что?» – удивилась Надежда Петровна. «Ты в своем уме, муля? А что тогда? У меня немного отлегло, но оставались еще другие причины, так-то травма, или же нарушение в хромосомах, хотя не думаю, что в эти годы уже научились делать такую диагностику». «Да понимаешь», – тяжело вздохнула Надежда Петровна и начала рассказывать. «Мы осенью, весной и зимой жили в Москве, а на лето всегда переезжали на дачу. Отец, то есть твой дед, считал, что это необходимо для нашего здоровья и правильного воспитания. И когда ты родился, мы так и продолжали ездить на дачу. И вот однажды, все мои уехали на дачу с вещами на машине, а мы с тобой ехали на следующий день, электричкой. И вот стою я на платформе, ты на руках, вещи в коляске. И тут подходит ко мне цыганка, с маленьким мальчиком. Ему лет 5, наверное, было. И просит она у меня денег на еду. А у меня особо и не было с собой много денег. Но билет я уже купила, поэтому взяла и отдала ей все, что в кошельке было. А мальчик так смотрит, так смотрит. И я взяла и отдала ему твою игрушку. Медвежонок у тебя был такой красивый, весь белый и с синим бантиком. А он как увидел, сразу схватил, к себе прижал и как засмеется. А цыганка и говорит: «Все у тебя будет хорошо, красавица, и любовь вернется, и дом полная чаша станет. Вот только у сына твоего детей никогда не будет». И ушла. Я как стояла, чуть в обморок не упала. Хорошо, что электричка подъехала. Губы у Надежды Петровны задрожали, и одинокая слезинка скатилась по щеке. Мне захотелось выругаться, но я смог только выдавить: «То есть такой диагноз ты поставила на основании слов какой-то цыганки?» Надежда Петровна кивнула. «Ты совсем с ума сошла?» «Да», я изумленно посмотрел на нее. «Она еще кое-что сказала», вздохнула Надежда Петровна и добавила: «Но я сказать тебе не могу. Это касается только меня, очень личное, и все уже исполнилось». И тут я начал хохотать. Я ржал как конь, аж захлебывался от хохота. «Муля», испуганно позвала меня Надежда Петровна, «может, я скорую вызову?» «Не надо скорую», всхлипнул я, утирая слезы. «А что Петр Яковлевич сказал на все это? Или ты ему не рассказывала?» Надежда Петровна вздохнула. «Конечно, я все рассказала. И отец очень верил во все это, между прочим. в чертовщину, усмехнулся я, никогда не поверю, что он, академик, с материалистическим научным мышлением, будет верить привокзальным цыганкам. Зря ты так, муля, укоризненно покачала головой Надежда Петровна, твой дед, между прочим, на спиритические сеансы ходил, меня брать туда отказывался, хоть я его и упрашивала 100 раз. Мама, вздохнул я с облегчением, спиритические сеансы в те времена, это был аналог богемных тусовок, клуб по интересам, со всей этой мишурой в виде мистики, на самом деле они там просто бухали, играли в карты и волочились за бабами, а чтобы это не выглядело прямо так уж нелицеприятно, то добавляли весь этот оккультный антураж, а на самом деле, ерунда все это, и о моем якобы бесплодии, тоже ерунда, не знаю, тихо протянула Надежда Петровна, она тогда много чего странного сказала, что твоя душа изменится и помолодеет на больше, чем 70 лет, я еще удивилась, как такое может быть, я вздрогнул, а Мулина мамашка продолжала, не замечая, как я побледнел, и еще сказала, что ты великим человеком станешь, Муля. Я усмехнулся, вспомнил в своем детстве соседку, которая очень любила детей и постоянно пророчила всем соседским мамашкам, что ихние чедушка обязательно будут министрами и генералами. Ну ладно, махнул рукой на все эти суеверия я, а что ты с отчимом устроила, мама, что я устроила? Опять вскинулась Надежда Петровна и сердито поджала губы. Зачем ты из квартиры их выгнала? Тихо просил я, Маша ждет ребенка, а ты ее на улицу выгоняешь. Разве это по-человечески? Подожди, муля, рыкнула Надежда Петровна, ты тут вообще не прав. Не прав, не прав. Хорошо, объясни, в чем именно я не прав? Прищурился я, а в том, что это наша квартира. Ты меня слышишь, муля? Наша квартира, Шушиных. Но ведь он тоже член семьи. Он меня вырастил и воспитал. И тебе, между прочим, именно он протянул руку помощи. Сказал я, и Надежда Петровна разразилась гневом. Я разве что-то по этому поводу говорю? Да, я ему благодарна за то, что ты не вырос без отцовщины, и что мне люди не тыкали в глаза этим. Ну тогда зачем ты весь этот цирк устроила? Потому что, когда он жил там один, в этой квартире, я ему ни слова не говорила. Взорвалась Надежда Петровна. Да, я ушла к Паше. Я забрала только личные вещи, любимую чашку и томик Цветаевой. Все остальное я оставила ему, а теперь ты решила все забрать у него к себе, решила, потому что когда он жил сам, то он там мог жить хоть до смерти, никто ему ничего бы и не сказал, так нет же, он туда баб начал водить, каких баб, мама, Маша, его законная жена, ну пусть одну бабу, это не имеет лично для меня никакого значения, закричала Мулина мать, и они начали там активно размножаться, сейчас они родят одного ребенка, завтра, второго, а там еще с десяток. Мама, да какая тебе разница, а такая, такая, не своим голосом заверещала Надежда Петровна, и все эти дети посторонние для семьи Шушиных дети, будут прописаны в нашей квартире, и будут там жить, и у них тоже будут дети, и они тоже будут там жить, а еще, может быть, что эта молодая вертихвостка, пнет под зад твоего отчима, дурака этого, когда он постареет и попукивать в постели начнет, вместо того, чтобы быть мужиком, и приведет туда нового мужа, и я знаю, что так точно будет, а теперь скажи мне, муля, раз ты такой весь умный, почему мой родной сын должен жить в коммуналке, а в нашем семейном гнезде находятся посторонние люди, я ошикнул и не нашелся что ответить, а Надежда Петровна зло ухмыльнулась и прошипела, почему на любимом кресле твоего деда сидит какая-то посторонняя баба, а ты знаешь, что ей не понравился ковер с лебедями на стене в гостиной, и она его отнесла старьевщику. А этот ковер, между прочим, твоя прабабушка своими руками больше года вышивала на свадьбу твоего деда. Я молчал, а теперь ей это, видишь ли, не по-модному, и она начала уничтожать наши семейные ценности. А куда делись альбомы с репродукциями готических замков и лошадей? Их твоя тетя Лиза рисовала, а дрянь это выбросила куда-то. Да, там не шедевры, конечно, но это были рисунки моей родной сестры, твоей единственной тети. Ну так ты сама виновата, мама, попытался как-то обелить машины действия я, когда ты ушла и до момента, когда отчим с Машей поженились, прошло много времени. Ты вполне могла забрать оттуда все ковры и альбомы, ковры, альбомы, а буфет в гостиной, его, между прочим, твой дед у краснодеревщика аж в Варшаве заказывал, а гостиной гарнитур на 12 персон, это я тоже должна была забрать, а куда, я чуть не рассмеялся, может, Там тоже бриллианты были вшиты в стулья, но так-то Мулина мать была права. Та же Маша не должна была ничего выбрасывать, не спросив разрешения, хотя бы у меня. С одной стороны, я ее понимаю, почувствовала себя хозяйкой, это нормально, захотела навести уют по своему разумению. Но зачем же все выбрасывать? Мда, тут еще долго со всем этим придется разбираться. Я подавил тяжкий вздох и сказал: «Ладно, мама, что сделано, то сделано». Я их пустил жить в мою квартиру. «Как?» – всплеснула руками Надежда Петровна. «Как ты мог, Муля, ты получил квартиру и отдал этим? С какой стати?»